духе, мирно сосуществовали, им равно приносили жертвы, они подчинялись одним и тем же важным божественным персонам и в конечном счете все тому же Юйхуану Шанди. Для гарантии от неприятных воздействий со стороны злых сил и духов в Китае существовала система оберегов, амулетов, стражей. На шесте близ дома вывешивали петуха, на стене изображение тигра, рядом охранительные надписи и заклинания. У входа во двор стояла каменная плита, преграждавшая прямой путь. Это тоже против злых духов. Они, как известно всем в Китае, могут ходить только прямо. На дверях вывешивали изображение двух свирепых вооруженных стражников. Прототипами их были охранники императора, которые как-то в эпоху Тан избавили своего повелителя от бесовских наваждений и за это удостоились чести быть изображенными на створках дверей, откуда этот обычай и привился. Мальчикам вшивали в одежду амулеты, а в младенчестве порой даже одевали в одежду девочки, авось злой дух спутает и не польстится. Существовало представление о том, что главы демонических сил отвечают за своих подопечных, поэтому им, как великим экзорцистам, то есть специалистам по изгнанию злых духов, приносились специальные жертвы. Экзорцистом считался демон Джуй Куй. Его, по преданию, написал великий танский живописец У Дао Цзы по приказу императора, которому привиделся этот глава демонов во сне. С тех пор Джун Куй считается повелителем демонов. Другим великим экзорцистом почитался Джан Дао Лин, основатель религиозного даосизма. Страница 347. Считалось, что силой магических приемов он укрощает демонов зла, поэтому было принято упоминать его имя для очищения от злых чар. Трезво мысливший китаец довольно свободно ориентировался в мире окружавших его божеств и духов, запретов и суеверий. Он делал все, чтобы избавиться от чар и наваждений и обеспечить покровительство влиятельных потусторонних сил. Тем более, что стоило это не очень дорого. Достаточно было раз в год приобрести изображенных на лубке божеств и патронов, представленных в виде группы. Изредка следовало пойти в храм, принести жертву. Наконец, многие требования и пожелания можно было выражать не в форме молитв и жертв, а косвенно, в виде благопожеланий и связанных с ними символов, что также составляло одну из характерных черт системы религиозного синкретизма. Желать здоровья, счастья и процветания принято у всех народов. Однако в Китае культ благопожеланий достиг невиданного размаха. Во-первых, это диктовалось вежливостью, принятой нормой, церемониалам, которые предполагали постоянное использование